Лишь ценности иллюзий вновь в цене, и ты, продав свое лицо без замедления, вновь постигаешь полное забвение, мечтая просыпаться лишь во сне. Он, она, оно, они, с во вселенной, с во любви, с во Вишну, Махавишну, Хари, с Лама, Нандамаи. Художник духом мочит черствый хлеб, он создавал тебя из откровений, в которых исчезает яркий свет, в которых вечность предстает видением, и ты способен видеть лица душ, запоминать и помнить только сердцем улыбку, взгляд, рисунок, черты, туш, родившегося в ночь младенца. Он, она, оно, они, сва вселенной, сва любви, сва Вишну, Махавишну, Хари, сва. Ретушировать и с точностью рисать, дух обнажить до чистоты прозрения вновь, чудом внеземного мастерства в черты лица вложить стихотворение о том, что сбудется, пусть будет все не так, и мир вновь видится всего лишь черно-белым. Художник осени растратил краски смело, зима уж на дворе, твердит чудак. Он, она, оно, они, сва вселенной, сва любви, сва Вишну, Махавишну, Хари. Лишь ценности иллюзий вновь в цене, и ты, продав свое лицо без замедления, вновь постигаешь полное забвение, мечтая просыпаться лишь во сне. Во всем, что сбудется, пусть будет все не так, и мир уидится всего черно-белым. Художник осени растратил краски смело, зима уж на дворе, твердит чудак.